Глава 9. Турнирная таблица. После вечера откровений я начал лучше понимать Софии и ее мотивы. Спустя несколько дней она неожиданно призналась, что не хотела рассказывать мне о своих проблемах, но песня, исполненная бардом, слишком сильно напомнила ей о прошлом, и она не смогла удержать все это в себе. Теперь я хотя бы понял, почему напарница говорила, что хочет расстаться, когда закончится наша эпопея с забегом. Софи больше не хотела привязываться к кому-то еще. Юлиан поселил в ее сердце страх быть обманутой. И вторая причина – она не хотела перекладывать свои проблемы на кого-то другого. Остаток пути до Солериха я предпочел помалкивать. У Софи плавно испортилось настроение. Добравшись до столицы без приключений, мы сразу заселились в таверну «Два щита», ставшую для нас уже почти домом. Хозяин приветствовал меня как старого знакомого и без напоминаний пообещал позаботиться о наших лошадях. Мы хотели сразу отправиться в главное управление тайной канцелярии, чтобы доложить о нашем прибытии. Но хозяин таверны, не слушая наших возражений, поставил на стол тарелки с кулинарным шедевром. Тушеная говядина, нарезанная небольшими кусочками в винном соусе с пряностями, и овощи с подливой выглядели и пахли так, что мы не смогли пройти мимо. Насыщенный вкус и нежность блюда доставили нам подлинное наслаждение, и мы, смакуя обед, чуть не забыли, куда собирались. Пришлось приложить титанические усилия, чтобы вытащить себя из-за стола и заняться делами. В здании тайной канцелярии ничего не изменилось. Все те же сумрачные коридоры с портретами на стенах, все та же суета вечно спешащих клерков и все то же странное чувство, похожее на зуд от назойливого комара, будто за тобой постоянно следят. Почти сразу нам встретился Стьюи, личный помощник графа Раннера, спешивший куда-то с увесистой стопкой бумаг. «О, Стьюи, замечательно, что мы тебя встретили». Я придержал его за рукав, не давая ускользнуть. «Марк, Софи, рад вас видеть. Честно, я рад, что вам удалось выжить на войне». «А мы-то как рады», — усмехнулся я. «Ну скажи лучше, зачем нас срочно вызвали в столицу?» «Ну так, война ведь закончилась, и смысла держать вас в армии больше не было». Сопровождая свои слова, Стьюи неопределенно повел плечами, отчего кипа бумаг, что он держал, чуть не рассыпалась. «О том, что война окончена, объявили только вчера. А вызвали нас почти декаду назад. Что-то тут не сходится», — с подозрением заметила София. «Было заранее ясно, что война вот-вот завершится. Поэтому приняли решение вернуть всех участников забега в Солерих». Я внутренне улыбнулся, заметив, что мое словечко «забег» используют уже и в самой охранке. «Понятно. И что нам теперь делать?» — вернулся я к теме беседы. «Занимайтесь своими делами. Вы прибыли с запасом по времени. Пока ваш вклад в победу еще не подсчитан, я имею в виду всех магов, участвовавших в состязании. Новых заданий пока нет, так что приходите послезавтра к 9 утра. На это время назначено общее собрание». «А граф Раннер может нас принять?» — поинтересовался я, поправляя вновь разбегающиеся листы в руках клерка. «К сожалению, нет. Его сиятельство слишком занят. Личные встречи сейчас невозможны. Но я обязательно передам, что ты хотел с ним поговорить». На этом мы попрощались, и Стьюи сосредоточенно побежал дальше по коридору, стараясь не рассыпать пачку документов. А мы покинули стены охранки. Софи, сославшись на усталость, вернулась в таверну, а я решил заняться делами. Для начала заглянул в управление городской стражи и оставил записку своему приятелю, полусотеннику Арнольду Краму, сообщив о возвращении в Солерих и желании встретиться. Наше путешествие от Вайриха до столицы прошло достаточно комфортно, поскольку мы ехали по одной из самых оживленных дорог королевства, где трактиры встречались часто, и проблем с ночлегом не было. Но скоро начнется новый этап состязания, и я предполагаю, что нас ждет дорога дальняя и малохоженная, где неудобств будет масса, а комфорта не будет совсем. Моя маленькая походная палатка явно не подходит для ночевок в мороз и непогоду, а мысль о том, чтобы мерзнуть каждую ночь, не вызывала никакого восторга. Во время пути я много размышлял о том, к как сделать нашу походную жизнь более комфортной. Поэтому сразу приступил к реализации проекта «Комфортный ночлег для путника». Я посетил швейную мастерскую и заказал тент для будущего шатра. Мастер-портной сначала отказывался браться за заказ, так как дорожил своей репутацией и не хотел делать бесполезную и дорогую вещь. Мне пришлось потратить много времени, чтобы убедить его сделать все так, как мне нужно, и именно из шелка. Помимо основного шатра, я также заказал большой прямоугольный тент с растяжками, чтобы можно было укрыть от непогоды еще и лошадей. Опираясь на разработки мастера Кларка Кнета, я заказал два комплекта легких, теплых и компактных походных одеял. И, конечно же, каждому предмету нужен был свой чехол. Все это обошлось почти в 8 золотых монет, и внутренний хомяк уже громко возмущался. Но осознание неизбежности долгого путешествия в плохих погодных условиях быстро примирило меня с такими расходами. Заказ будет готов не раньше, чем через 15 дней. Причем задержка объяснялась не сложностью работы, а дефицитом ткани. Из-за войны поставки шелка в Андор прекратились, а собственного производства этой дорогой материи в королевстве не было. Хозяину швейной мастерской придется изрядно потрудиться, чтобы раздобыть необходимое количество. Затем я отправился к столяру. К счастью, здесь убеждать мастера не потребовалось. Он просто взял мои чертежи, принял предоплату и сказал, что уже через день все будет готово. После этого я заглянул к кузнецу-литейщику, где заказал детали крепежа для каркаса шатра. У мастера-оружейника пополнил запас арбалетных болтов, а у алхимика закупил необходимые зелья. Занятый беготней по лавкам и мастерским, я не заметил, как наступил вечер. Вернувшись в таверну Два Щита, с удивлением и радостью обнаружил, что Софи и Арнольд Крам уже сидят за одним столиком и оживленно беседуют. «Арнольд, друг, рад тебя видеть! Здорово, что ты уже здесь!» — сказал я, подходя ближе. «Приятно видеть тебя здоровым и довольным жизнью!» Арнольд поднялся из-за стола и обнял меня по-дружески. «Здравствуй, Марк! Как только получил твою записку, то по-быстрому закончил все дела и сразу сюда. Но тебя тут не оказалось. Хотел уже обидеться, но встретил Софи. Она уже рассказала мне обо всех ваших приключениях на войне. Да уж, это ваше путешествие в Стефанию обратно. Я бы не хотел оказаться на вашем месте», — сказал Арнольд и приложился к кружке с пивом. Софи подтвердила слова полусотника легким кивком и, тепло улыбнувшись мне, поднялась из-за стола. Напарница, красиво покачивая бедрами, направилась к стойке хозяина таверны. Я проводил ее взглядом, улыбнувшись про себя. Редко Софи баловала меня подобными представлениями. «Ух, какая ядреная!» Арнольд оторвал взгляд от удаляющейся Софи. «Я бы за ней приударил, но ведь у вас что-то есть?» «Что-то есть. Мне никогда не нравилось обсуждать вопросы личных отношений, и поэтому я перевел тему. Раз ты уже все знаешь о наших приключениях, расскажи теперь, что интересного произошло в Солерихе». «Да у нас тут все как обычно», — отмахнулся Арнольд. «Жизнь в столице почти не изменилась. Горожане едва заметили, что идет война. Разве что стало меньше заграничных товаров, да цены заметно выросли. А так, знать все так же устраивает приемы и балы. Горожане по выходным ходят на ипподромы, в театры». Он сделал еще глоток из новой кружки, которую перед ним поставила подавальщица, вытер с усов пену и продолжил. «А вот у нас, в страже, работы сильно прибавилось. Сверху спустили новые инструкции, и пришлось их выполнять. Ну, знаешь, все эти дополнительные патрули, наблюдение за подозрительными личностями, облавы на воровские притоны. Особенно много проблем возникло с так называемой воровской гильдией. Руководство посчитало, что агенты Стефании станут использовать криминал, чтобы начать волнение в городе или что-то в этом роде. В общем, начали чистить Солерих от всякой нечисти. Если коротко, то у нас тут почти настоящая война с теневыми гильдиями началась. Никто и представить не мог, что преступников так много, и они настолько хорошо организованы. Все очень сильно затянулось. Мы организовываем облавы, а они устраивают нам всякие пакости». «Весело у вас тут», — хмыкнул я. «А что вообще могут сделать воры против стражи?» Ведь не станут же они для сражения в строй становиться. Да много чего могут, с раздражением ответил полусотник. Подожгли несколько отделений стражи, убили почти 20 наших бойцов прямо на патрулях, распустили грязные слухи про командира второй сотни. Якобы он тайно вступает на непристойные связи с мужчинами. Ну и всякие пакости помельче. Знаешь, это мое личное мнение. Но лучше уж вести такую войну, чем соблюдать нейтралитет с преступниками. Пока я служил в страже, мне казалось, что мы как бы соучастники преступлений, потому что закрываем глаза на деятельность авторитетов. Я прервался и огляделся. Почему-то подавальщики не спешили принять мой заказ, хотя обычно в этой таверне они не заставляли себя ждать, и Софи почему-то не возвращалась от стойки. И чем закончилось это противостояние? «Сколько уже задержали и ликвидировали преступников?» Вернулся я к разговору. «Пока ничем не закончилось. Слишком много развелось здесь варья. У них даже маги на службе есть. И, возможно, оборотни. По крайней мере, одного волкодлака мы третьего дня упокоили. Кто знает, какая еще нечисть может водиться в бедняцких районах?» Я в задумчивости постучал пальцами по столешнице. Появилась одна интересная идея. Как совместить приятное с полезным? А скажи-ка, дорогой полусотник Крам, есть ли у тебя возможность размещать заказы на привлечение магов из тайной канцелярии, как это было во время той облавы, когда мы по катакомбам лазили? У меня лично нет, но мой начальник может это сделать. А он прислушается к твоим словам? Уточнил я с нарастающим интересом. «Начальник у меня человек правильный. Если грамотно аргументировать, прислушается. А зачем ты спрашиваешь?» «У меня есть идея», — ответил я, наклоняясь ближе. «В следующий раз, когда стража запланирует очередной штурм логова преступников, вам непременно понадобится поддержка боевых магов. И тогда, на этапе планирования, ты можешь сказать своему начальнику, что нужно обратиться за помощью в тайную канцелярию. Это ведь так удобно, пока там идет отбор претендентов на драконов. И пока твой начальник будет отправлять официальный запрос в охранку, ты пришлешь мне весточку. А я как бы случайно захожу в управление, замечаю заявку и берусь ее выполнить. В результате всем будет хорошо. Стража получит дополнительную магическую поддержку в виде двух боевых магов. Я с удовольствием уничтожу криминальный элемент и получу за это такие необходимые мне очки. «А еще нам не придется бегать под дождем по лесам», — добавила подошедшая София. Она поставила передо мной большой рыбный пирог, именно такой, о котором я мечтал всю дорогу до столицы, и пара кружек с пенной шапкой. Просто идеально. Тут меня неожиданно посетила мысль. А ведь это первый раз, когда Софи сама решила обо мне позаботиться. Я перевел взгляд с пирога на ее лицо. Девушка улыбалась и присела рядом. «А знаешь, Марк, это хорошая идея», — сказал Арнольд, возвращая меня к реальности. Он достал из кармана сложенный лист бумаги и протянул мне. «Раз уж мы заговорили о делах, держи. Это уведомление о том, что дело Шейн для Суры официально закрыто, и все имущество шайки продано. Тебе нужно явиться в казну стражи и получить свою долю». Мой приунывший за день хомяк оживился и, взяв под контроль мое тело, схватил листок и радостно произнес моими губами. «Деньги — это всегда хорошо. Арнольд, заходи почаще с такими новостями». Развернув лист и быстро пробежав глазами текст, я вынес вердикт. «Неплохо, конечно, но могло бы быть и больше. Там ведь была ювелирная лавка». Софи не удержалась и тоже заглянула в уведомление. 120 золотых!» — округлила она глаза. «И это, по-твоему, неплохо? Марк, да ты совсем зажрался!» Я ничего не ответил, лишь пожал плечами. Софи внимательно посмотрела на меня и спросила. «А что за история с этой Сурой?» Пришлось рассказывать, а Арнольд с удовольствием дополнял рассказ красочными подробностями из жизни этой выдающейся аферистки. Когда рассказ был закончен, Софи снова взглянула на меня и с заметной ревностью в голосе спросила. «Марк, почему так выходит, что вокруг тебя постоянно вьются какие-то бабы?» Я снова промолчал, не найдя подходящего ответа. Софи тяжело вздохнула и продолжила. понизив голос. «С этой-то ты хоть не спал?» Это было сказано таким тоном, что Арнольд чуть не подавился пивом. «Нет, Софи». Я наигранно печально вздохнул. «Не довелось». Мы с Арнольдом посмеялись, вспомнили в деталях и красках сцену задержания шайки и то рагу, которое я так и не попробовал. И уже под конец нашего затянувшегося ужина Арнольд хлопнул себя по лбу и сказал: «Чуть самое важное не забыл. То, ради чего меня со службы пораньше отпустили. Мое начальство решило заказать у тебя таких фонариков, как тот, что ты сделал для меня. За 30 штук сколько возьмешь?» «А материалы ваши?» — сразу уточнил я. «Материалы наши. На тебе только сборка и зачарование». Я хитро улыбнулся и, наклонившись ближе к полусотнику, тихо произнес: «У меня есть идея получше, и твой начальник точно будет доволен. Слушай внимательно». Образовавшийся свободный день мы решили посвятить отдыху. Единственное, что я сделал, забрал причитающуюся мне премию за поимку Шейндлесуры. Большую часть денег я положил на сберегательный счет в банке. У меня уже накопилась солидная сумма в 300 золотых. Если бы я заранее знал, что с деньгами проблем не возникнет, то не напрягался бы так сильно с заработком перед началом путешествия. Затем я прогулялся по специализированным книжным лавкам в поисках новинок магической науки. Ничего интересного найти не удалось. Зато по дороге обнаружил недавно открытую штейнскую сауну. Мы с Софи посетили ее с огромным удовольствием и отлично отдохнули. Так что на следующий день были полностью готовы к новым приключениям. Собрание проходило в том же зале, где состоялась наша первая встреча. На этот раз администрацию тайной канцелярии представлял Стьюи. Графа Тома Раннера мы так и не увидели. Стьюи начал с подведения итогов войны. Он отметил, что мы одержали убедительную победу, нанеся врагу значительные потери. При заключении мира Стефания была вынуждена пойти на территориальные уступки и выплатить крупные репарации, что нанесло сильный удар по ее экономике. Однако и для Андора эта война не прошла бесследно. По предварительным подсчетам, с нашей стороны погибло более 5000 человек, в том числе трое магов из нашего забега. Вероника Нассаль и Ян Навотны погибли во время диверсионной операции на территории Стефании, а Урквард Ойхо пал в одном из сражений. Тайная канцелярия заверила, что произведет все полагающиеся выплаты наследникам погибших магов в полном объеме, как если бы те были ее штатными сотрудниками. Итак, нас стало меньше, но конкуренция только обострилась. Ведь подсчет победных очков по результатам боевых действий сильно изменил расклад. Стьюи прервал свой монолог, и в зал внесли известную нам грифельную доску, турнирную таблицу, как ее кто-то метко окрестил. Дав нам возможность ознакомиться с результатами, Стьюи опередил шквал вопросов и снова заговорил, повысив голос. «Судари и сударыни, позвольте пояснить методику подсчета очков. Руководством было принято решение начислять победные баллы исключительно за активные боевые действия. Размер начислений зависит от сложности битвы или задания, а также от личного вклада в итоговый результат». Маги, оказавшиеся в нижней части таблицы, среди которых был и я, недовольно зашумели. Стьюи поднял руку и громко произнес: «Прежде чем выражать недовольство, позвольте мне подробно все объяснить. Начисление очков осуществлялось на основании отчетов наших специалистов и информации, полученной от армейского командования. Подсчет баллов производился по тщательно продуманным оценочным таблицам, что позволило максимально повысить объективность оценки». Клерк окинул лица магов внимательным взглядом, остановившись на мгновение на моей недовольной физиономии, и произнес: «Чтобы было понятнее, объясню на конкретном примере. Сударь Марк Мейс до войны занимал одну из лидирующих позиций, а сейчас оказался в середине таблицы. Сударь же Дагоберт Сруазье, напротив, до войны был ближе к концу, а теперь поднялся на третье место. Возьмем, к примеру, крупную битву на Салемских лугах. Сударь Сруазье в тот день находился в отряде прикрытия стрелков и участвовал в групповых заклинаниях. Его результат, как и всех остальных магов этого подразделения, был оценен в 10 очков. Сударь же Мейс в этой же битве находился во фланговом охранении и, отражая натиск вражеской кавалерии, даже вступил в рукопашную схватку. Мы получили благодарственное письмо от его непосредственного командира, высоко оценившего действия мага Мейса и волшебницы Пакран. Поэтому результат этих магов был оценен выше, в 15 очков. Стью сделал короткую паузу, позволяя всем осмыслить сказанное, после чего продолжил. «Уважаемый Дагоберт, у вас есть вопросы по поводу справедливости начисления очков?» «Нет, уважаемый Стьюи, на мой взгляд, все справедливо». По залу пронеслось недовольное шипение и приглушенный рык Скальдебрандт. Все взгляды обратились на Фрею, но та быстро взяла себя в руки, вернув лицу невозмутимое выражение. Стьюи прокашлялся и продолжил. «После упомянутой битвы судари Мейс и Сруазье отправились на диверсионные задания одинаковой сложности, оцененные в 15 очков каждое». Стьюи посмотрел на Фрею и добавил. «Задание же сударыни Скальдебрандт было признано менее сложным, поскольку не требовало столь глубокого проникновения на территорию противника и оценено в 9 очков. Однако по стечению обстоятельств Марк Мейс возвращался с миссии дольше всех, а в это время состоялось несколько важных сражений, в которых активно участвовали присутствующие здесь маги, в том числе сударь Сруазье и сударыня Скальдебрандт. За эти битвы они получили соответственно 6, 8 и 5 очков». Стьюи сделал паузу, сверился со своими записями, отпил воды из стакана и продолжил. Затем начался финальный этап войны. Все маги, за исключением Марка Мейса и Софи Пакран, отправились на восток преследовать отступающего врага. Во время преследования произошло несколько небольших сражений, в результате которых Дагоберт Сруазье получил 16 очков, а Фрея Скальдебрандт – 13. В это же время судари Мейс и Пакран участвовали в снятии осады с Вайриха, и их вклад оценен в 5 баллов каждому. Итак, подведем итог. За всю войну Марк Мейс получил 35 победных очков, Фрея Скальдебрандт – 52, а Дагоберт Сруазье – 60. Кстати, сударь Сруазье набрал больше всех. Из зала раздались вопросы и возмущенные реплики. Стьюи повысил голос и тоном, не допускающим возражений, заявил. «Уважаемые маги, каждый из вас получил подробную расшифровку заработанных очков вместе с полагающимся жалованием. Напоминаю, война закончена, и ваши контракты с тайной канцелярией официально завершены. Каждому участнику полагается выплата в размере 14 золотых и 12 серебряных монет. После окончания нашего собрания прошу всех пройти в соседний кабинет к сударю Штраусу и получить причитающееся». Стьюи замолчал, и маги потянулись к турнирной таблице, чтобы внимательно ознакомиться с результатами. Имя. Очки. Очки до войны. Райнер Северсон. 77-26. Алекс Крауч. 75-25. Дагоберт Сруазье. 70-10. Фрея Скальдебрандт. 68-16. Аарден Лайви. 67-12. Нина Лайви. 67-12. Мейли Лайви. 67-12. Марк Мейс. 61-26. Софи Пакран. 61-26. Кальтиум Калхан. 60-10. Мунхе Баатар. 55-11. Фернандо Родриго. 42-12. Уркварт Ойхо. Убит. 26. Вероника Насаль. Убита. 18. Ян Навотный. Убит. 5. На мгновение на меня навалилась апатия, и я почувствовал подкатывающую обиду, но вдруг увидел лицо Фреи Вихрь. Она злорадно ухмылялась, глядя на меня. Не понимаю, чем я ей так не угодил. Ну да ладно, не дождется она от меня проявления слабости. Я быстро взбодрился, расправил плечи и жизнерадостно улыбнулся ей. Затем я наклонился к уху Софи и прошептал. «Улыбайся как можно шире, назло Фрея». Когда злорадство на лице Фреи сменилось агрессией, я с удовлетворением отвернулся. Несколько клерков внесли в зал вторую доску с заданиями. Я быстро просмотрел ее и с довольной улыбкой отошел. Там не было ничего интересного. Зарядка накопителей, патрулирование местности, поиск шпиона и задание от городской стражи. Я не спешил. Мне нужно было, чтобы все внимательно изучили условия заданий. Я был уверен, что никто не возьмется за мое задание. Когда мы обсуждали это поручение с Арнольдом, я специально составил такое описание и требования, что ни один здравомыслящий маг не захотел бы с ним связываться. На выполнение задания давалось только один день, при условии выполнения заказа в строгом соответствии с требованиями. А ведь только на создание принципиальной схемы уйдет не менее суток. Вдобавок, за одно готовое изделие предлагалось всего одно очко. И из текста невозможно было понять, сколько изделий требуется. Когда первый ажиотаж спал, я спокойно взял заказ на изготовление магических личных фонарей для стражи Солериха. Как и предполагалось, мы с Софи собрали все 30 фонарей за 12 часов не очень напряженной работы. Она при помощи трансфигурации собирала заготовки для амулетов из предоставленных запчастей. Я накладывал печати, а заряжали готовые изделия мы уже вместе. Когда фонари были готовы, Софи упала на кровать и с облегчением выдохнула. «Вот бы все задания были такими. Сидишь спокойно в уютном номере, в сухости и с вкусной готовой едой. Это не бегать по мокрым лесам, ночуя на тонкой подстилке, через которую чувствуется каждая кочка. А тут перина мягкая, как облако. Так бы и лежала на ней вечно». Я резко вскочил со стула и принялся ходить по комнате кругами. Кажется, в проекте «Комфортный ночлег путника» только что появилось важное дополнение. «Мягкое, словно облако». Задумчиво пробормотал я и сделал еще круг. Софи с любопытством наблюдала за мной. «Значит так», — объявил я. «Ты несешь фонари в управление стражи и сдаешь их, как положено. А у меня появилась идея, как сделать ночевку в лесу чуть более комфортной». «Что это ты такое придумал?» — поинтересовалась напарница. «Походную перину. Нужно будет заказать, чтобы для нее сшили... Как это называется? Чехол или мешок? Или, кажется, наперник. В общем, нужен корпус из ткани для походной перины». Я принялся одеваться для выхода на улицу и с недоумением посмотрел на Софи, которая продолжала валяться на кровати. «Вставай, подруга верная моя. Если хочешь победить в этом забеге, нужно шевелиться», — с улыбкой сказал я.